24 декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень страшно, потому что в комнаты не внесли лампы, как это и полагалось, в сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке, что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький человечек с большим ящиком под мышкой. Но Фриц знает, что это их крестный Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала в ладоши от радости и воскликнула: «Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный!» Крестный был великим искусником. Он знал толк в часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у Штальбаумов начинали капризничать часы, всегда приходил крестный Дроссельмейер и тыкал часы колючими инструментами. Так что маленькой Мари было их очень жалко, но вреда часам он не причинял. Наоборот, они снова оживали и сейчас же принимались весело тик-тикать, звонить и петь. И все этому очень радовались. И всякий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занимательное для ребят. Человек, ворочающий глазками и шаркающий ножкой, а то коробочка, из которой выскакивает птичка. А к Рождеству он всегда мастерил красивую затейливую игрушку, над которой много трудился. Поэтому родители тут же заботливо убирали подарок. Фриц решил, что в нынешнем году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и обучаться ружейным приемам прихорошенькие нарядные солдатики. «Нет, нет, нет», – перебила Мари. «Крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там будет большое озеро, по нему плавают чудо, какие красивые лебеди». «Да какой нам толк от его игрушек», – сказал Фриц. «У нас их тут же отбирают». «Нет, мне куда больше нравятся папины и мамины подарки. Они остаются у нас, и мы сами ими распоряжаемся». И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мадемуазель Трутхен, ее большая кукла, совсем испортилась. Она стала неуклюжей и то и дело падает на пол. И потом мама улыбнулась, когда Мари так восхищалась Гретиным зонтиком. Фриц же уверял, что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедого коня, а в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо известно. Итак, дети отлично знали, что родители накупили им всяких чудесных подарков и сейчас расставляют их на столе. Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова. Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. Вдруг светлый луч скользнул по стене, двери распахнулись, и елка засияла таким блеском, что дети с громким криком «Ах!» замерли на пороге. «Я обращаюсь к тебе, благосклонный слушатель, и прошу как можно живее вообразить себе рождественский стол, весь заваленный чудными, пестрыми подарками, которые ты получил в нынешнее Рождество. Тогда тебе нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на все сияющими глазами». Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула: «Ах, как чудно! Как чудно!» А Фрид несколько раз высоко подпрыгнул, на что он был большой мастер. Уж, наверное, дети весь год были добрыми и послушными, потому что еще ни разу они не получали таких красивых подарков, как сегодня. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками. А на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые как звездочки сверкали на темных ветках. И елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. И чего там только не было. Не знаю, кому под силу это описать. Ах! Какое красивое, милое платьице. И мне позволят, наверное, его одеть. А Фриц тем временем уже 3 или 4 раза галопом и рысью проскакал вокруг стола на новом гнедом коне, который, как он и предполагал, стоял на привязи у стола с подарками. «Нет, мои гусары куда лучше», — сказал он, слезая с коня. «Они маршируют вперед-назад, как мне вздумается». С этими словами он убежал к праздничному столу, и по его команде эскадрон гусар на серебряных конях начал скакать туда и сюда по всем направлениям, рубить саблями и стрелять сколько душе угодно. И вдруг Мари заметила что-то, чего раньше не замечала за стоявшими в строю гусарами. Когда они вступили в бой, освободив место у елки, на виду оказался замечательный человечек. Он вел себя тихо и скромно, словно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Правда, он был не очень складный. Чересчур длинное плотное туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато по щегольской одежде сразу было видно, что это человек благовоспитанный и со вкусом. Внимательно вглядываясь в славного человечка, который полюбился из первого взгляда, Мари заметила, каким добродушием светилось его лицо. Зеленоватые на выкате глаза смотрели приветливо и доброжелательно. Человечку очень шла тщательно завитая борода из белых бумажных ниток, окаймлявшая подбородок. Ведь так заметнее выступала ласковая улыбка на его алых губах. «Ах!» — воскликнула наконец Мари. «Милый папочка, для кого этот хороший человечек, что стоит под елкой?» «Он, милая деточка», — ответил отец, — «будет усердно трудиться для всех вас. Его дело — аккуратно разгрызать твердые орехи». С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял его плащ, и тогда человечек широко-широко разинул рот и оскалил 2 ряда очень белых острых зубов. Мари всунула ему в рот орех, и щелк, человечек разгрыз его. Скорлупа упала, и у Мари на ладони очутилось вкусное ядрышко. Теперь уже все, и Мари тоже, поняли, что нарядный человечек вел свой род от щелкунчиков и продолжал профессию предков. Мари сейчас же взяла щелкунчика и дала ему грызть орехи. Но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не приходилось слишком широко разевать рот, так как это, по правде сказать, его не красило. Фрицу тем временем надоело маршировать и скакать на коне. Когда он услышал, как весело щелкают орехи, ему тоже захотелось их отведать. Он подскочил к сестре и от всего сердца расхохотался при виде потешного человечка, который теперь переходил из рук в руки и неустанно открывал и закрывал рот. Фриц совал ему самые большие орехи, и вдруг раздался треск, крак, крак. 3 зуба выпали у щелкунчика изо рта, и нижняя челюсть отвисла и зашаталась. «Ах! Бедный, милый щелкунчик!» — закричала Мари и отобрала его у Фрица. «Что за дурак!» — сказал Фриц. «Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. Верно, он и дела своего не знает. Дай его сюда, Мари, пусть щелкает мне орехи». Не беда, если остальные зубы обломают, да и всю челюсть в придачу. Нечего с ним, бездельником, церемониться. Нет-нет, с плачем сказала Мари, не отдам я тебе моего милого щелкунчика. Посмотри, как жалостно глядит он на меня и показывает свой больной ротик. Ты злюка, ты бьешь своих лошадей и даже позволяешь своим солдатам убивать друг друга. Так полагается, тебе этого не понять, крикнул Фриц. А щелкунчик не только твой, но и мой тоже. Давай его сюда. Мари разрыдалась и поскорее завернула больного щелкунчика в носовой платок. Тут подошли родители с крестным Дроссельмейером. К огорчению Мари он принял сторону Фрица. Но отец сказал: «Я нарочно отдал щелкунчика на попечение Мари, ведь он именно сейчас нуждается в ее заботах. Так пусть уж она одна им распоряжается, и никто в это дело не вмешивается». Вообще, меня очень удивляет, что Фриц требует дальнейших услуг от пострадавшего на службе. Как настоящий военный, он должен знать, что раненых никогда не оставляют в строю. Фриц очень сконфузился и, оставив в покое орехи и щелкунчика, тихонько перешел на другую сторону стола, где его гусары, выставив, как полагается, часовых, расположились на ночлег. Мари подобрала выпавшие у щелкунчика зубы. Пострадавшую челюсть она подвязала красивой белой ленточкой, которую отколола от своего платья. Как только войдешь к Штальбаумам в гостиную, тут сейчас же у двери налево у широкой стены стоит высокий стеклянный шкаф, куда дети убирают прекрасные подарки, которые получают каждый год. Мари была еще совсем маленькой, когда отец заказал шкаф очень умелому столяру, а тот вставил в него такие прозрачные стекла и вообще сделал все с таким умением, что в шкафу игрушки выглядели, пожалуй, даже еще ярче и красивее, чем когда их брали в руки. На верхней полке, до которой Мари с Фрицем было не добраться, стояли замысловатые изделия господина Дроссельмейера. Следующая полка была отведена под книжки с картинками. Две нижние Мари и Фриц могли занимать чем им угодно. И всегда выходило так, что Мари устраивала на нижней полке кукольную комнату, а Фриц над ней расквартировывал свои войска. Так случилось и сегодня. Пока Фриц расставлял наверху гусар, Мари отложила внизу к сторонке мадемуазель Трутхен, посадила новую нарядную куклу в отлично обставленную комнату и напросилась к ней на угощение. Все это стояло в уголке в шкафу, стенки которого в этом месте были даже оклеены цветными картинками. Новая кукла, которую, как в этот вечер узнала Мари, звали Клерхен, чувствовала себя здесь прекрасно. Был уже поздний вечер, приближалась полночь, и крестный Дроссельмейер давно ушел, а дети все еще не могли оторваться от стеклянного шкафа, как мама не уговаривала их идти спать. «Правда», — воскликнул наконец Фриц, — «беднягам тоже пора на покой». Он имел в виду своих гусар. «А в моем присутствии никто из них не посмеет клевать носом. Уж в этом я уверен». И с этими словами он ушел. Но Мари просила: «Милая мамочка, позволь мне побыть здесь еще минутку. Одну только минутку. У меня так много дел, вот управлюсь и сейчас же лягу спать». Мари была очень послушной, разумной девочкой, и потому мама могла спокойно оставить ее еще на полчаса одну с игрушками. Но чтобы Мари, заигравшись новой куклой и другими занимательными игрушками, не позабыла погасить свечи, горевшие вокруг шкафа, мама все их задула, так что в комнате осталась только лампа, висевшая посреди потолка и распространявшая мягкий, уютный свет. «Не засиживайся долго, милая Мари, а то тебя завтра не добудешься», — сказала мама, уходя в спальню. Как только Мари осталась одна, она сейчас же приступила к тому, что уже давно лежало у нее на сердце. Хотя она, сама не зная почему, не решилась признаться в задуманном даже матери. она все еще баюкала укутанного в носовой платок щелкунчика. Бережно положила она его теперь на стол, тихонько развернула платок и осмотрела раны. Щелкунчик был очень бледен, но улыбался так жалобно и ласково, что тронул Мари до глубины души. «Ах, Щелкунчик, миленький!» – зашептала она. «Пожалуйста, не сердись, что Фриц сделал тебе больно. Он ведь не нарочно, просто он огрубел от суровой солдатской жизни. А так он очень хороший мальчик, уж поверь мне. А я буду беречь тебя и заботливо выхаживать, пока ты совсем не поправишься и не повеселеешь. Вставить же тебе крепкие зубки, вправить челюсть – это уж дело крестного Дарсельмейра. Он на такие штуки мастер!» С этими словами Мари взяла своего щелкунчика на руки, подошла к стеклянному шкафу, сняла с полки кровать, бережно и заботливо уложила туда щелкунчика, обвязала ему пострадавшую челюсть очень красивой ленточкой, которую носила вместо кушака, и накрыла его одеялом по самый нос. И вдруг... Слушайте внимательно, дети, как вдруг во всех углах, за печью, за стульями, за шкафами началось тихое-тихое шушуканье, перешептывание и шуршание. А часы на стене зашипели, захрипели все громче и громче, но никак не могли пробить 12. Мари глянула туда. Большая золоченая сова, сидевшая на часах, свесила крылья, совсем заслонила ими часы и вытянула вперед противную кошачью голову с кривым клювом. А часы хрипели громче и громче, и Мари явственно расслышала. Тик и так, тик и так, не хрипите громко так, слышит все король мышиный, трик и трак, бум-бум. Ну, часы, напев старинный, трик и трак, бум-бум. Ну, пробей, пробей звонок, королю приходит срок. И бим-бум, бим-бум. Часы глухо и хрипло пробили 12 ударов. И тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк. И за стеной пошла беготня и топот, будто от тысячи крошечных лапок и тысячи крошечных огонечков глянули сквозь щели в полу. Но это были не огоньки, нет, а маленькие блестящие глазки. И Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши. Вскоре по всей комнате пошло топ-топ-топ-хоп-хоп-хоп. Все ярче светились глаза мышей, все несметнее становились их полчища. Наконец, они выстроились в том же порядке, в каком Фриц обычно выстраивал своих солдатиков перед боем. Мари это очень насмешило. У нее не было отвращения к мышам, как у иных детей, и страх ее совсем было улегся. Но вдруг послышался такой ужасный и пронзительный писк, что у нее по спине забегали мурашки. К самым ногам ее, словно от подземного толчка, посыпались песок и звездка и осколки кирпича. Из-под пола с противным шипением и писком вылезли 7 мышиных голов. семи ярко сверкающих коронах вскоре выбралось целиком, и все туловище, на котором сидели эти семь голов, и все войско хором трижды приветствовало громким писком огромную, увенчанную семью коронами мышь. Теперь войско сразу пришло в движение и хоп-хоп-топ-топ направилось прямо к шкафу, прямо на Мари, которая все еще стояла, прижавшись к стеклянной дверце. От ужаса у Мари уже и раньше так колотилось сердце, что она боялась, как бы оно тут же не выпрыгнуло из груди, ведь тогда бы она умерла. Теперь же ей показалось, будто кровь застыла у нее в жилах. Но что это опять такое? У Мари за спиной в шкафу поднялся странный шум, и зазвенели тоненькие голосочки. «Стройся, взвод! Стройся, взвод! В бой вперед! Полночь бьет! Стройся, взвод! В бой вперед!» И начался стройный и приятный перезвон мелодичных колокольчиков. «Ах, да это же ведь мой музыкальный ящик!» – обрадовалась Мари и быстро отскочила от шкафа. Тут она увидела, что шкаф странно светится, и в нем идет какая-то возня и суетня. Куклы беспорядочно бегали взад и вперед и размахивали ручками. Вдруг поднялся щелкунчик, сбросил одеяло и одним прыжком, соскочив с кровати, громко крикнул: «Щелк, щелк, глупый мышиный полк! То-то будет толк, мышиный полк! Щелк, щелк, мышиный полк! Прет из щелей, выйдет толк!» И при этом он выхватил свою крохотную сабельку, замахал ею в воздухе и закричал: «Эй вы, мои верные вассалы, други и братья, постоите ли вы за меня в тяжком бою?» И сейчас же отозвались три паяца, смешной панталоне, четыре трубочиста, два бродячих музыканта и барабанщик. «Да, наш государь, мы верны вам до гроба, ведите нас в бой, на смерть или на победу!» И они ринулись вслед за щелкунчиком, который, горя воодушевлением, отважился на отчаянный прыжок с верхней полки. И вот мадемуазель Клерхен, ее новая кукла, заговорила, нежно обнимая юного героя: «Разве можно вам, государь, идти в бой навстречу опасности больным и с незажившими еще ранами? Взгляните, вот собираются ваши храбрые вассалы. Они рвутся в бой и уверены в победе. Соблаговолите, о государь, отдохнуть возле меня. Или же согласитесь созерцать вашу победу с высоты моей шляпы, украшенной перьями». Но щелкунчик вел себя совсем неподобающим образом и так брыкался, что Клерхен пришлось поскорее поставить его на полку. В то же мгновение он весьма учтиво опустился на одно колено и пролепетал: «О, прекрасная дама, не извольте расточать на меня вашей милости, ибо...» Он запнулся, глубоко вздохнул, быстро сорвал с плеча ленточку, которую повязала ему Мари, прижал ее к губам, повязал на руку в виде шарфа и с воодушевлением, размахивая сверкающим обнаженным мечом, спрыгнул быстро и ловко, словно птичка, с края полки на пол. «Где эти негодяи-трубачи? Почему они не трубят?» – закричал в сердцах щелкунчик. Панталоне тотчас сунул в рот длинные сухие пальцы, свистнул так пронзительно, будто звонко запели 100 дудок в раз. В шкафу послышалось ржание и топот. И, гляди-ка, кирасиры и драгуны Фрица, а впереди всех новые, блестящие гусары выступили в поход и вскоре очутились внизу на полу. И вот полки один за другим промаршировали перед Щелкунчиком с развивающимися знаменами и с барабанным боем и выстроились широкими рядами поперек всей комнаты. Все пушки Фрица, сопровождаемые пушкарями, с грохотом выехали вперед и пошли бухать. Бум-бум! И Мари увидела, как в густые полчища мышей полетело дрожже, напудрив их до бела сахаром, отчего они даже растерялись. Но больше всего вреда нанесла мышам тяжелая батарея, въехавшая на мамину скамеечку для ног, и бум-бум! Непрерывно обстреливавшая неприятеля круглыми пряничками, от которых полегло немало мышей. Однако мыши все наступали и даже захватили несколько пушек. Но тут поднялся шум и грохот, и трррр, и из-за дыма, и пыли Мари с трудом могла разобрать, что происходит. Одно было ясно. Обе армии бились с большим ожесточением, и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Мыши вводили в бой все свежие и свежие силы, и серебряные пилюльки, которые они бросали весьма искусно, долетали уже до шкафа. Раз за разом бухали пушки. Трах-тарарах, трах-тарарах, бум-бру-бум-бум-бум. И тут же пищали и визжали мышиный король и мыши, а потом снова раздавался грозный и могучий голос Щелкунчика, командовавшего сражением. И было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны. Коня! Коня! Полцарства за коня! В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ, и мышиный король подскочил к Щелкунчику, испуская победный писк изо всех своих семи глоток. Мари больше не владела собой. «О, мой бедный Щелкунчик!» — воскликнула она, рыдая, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги туфлю и изо всей силы швырнула ее в самую гущу мышей прямо в их короля. Король заверещал и, схватившись лапками за одну из своих семи голов, убрался опять под пол в свое царство, а с ним и все его войско. И тут Мари увидела, что ее Щелкунчик превратился из жалкого уродца в настоящего красавца. «Любезная мадемуазель Штальбаум», — произнес Щелкунчик, — «вы спасли мне жизнь. Чем могу я отблагодарить вас?» У Мари перехватило дыхание. Такой он был статный и красивый. «Мне ничего не надо, милый Щелкунчик», — пролепетала Мари. Она не знала, что сказать дальше. «Вас, конечно, удивляет мое преображение. Да-да, я знаю. Я расскажу вам мою историю. Началась она тогда, когда в одном королевстве у короля родилась дочь, красавица Пирлипат. А вы, конечно, знаете, когда в королевской семье рождается ребенок, то всегда устраивается праздник, на который приглашаются все соседи королевской крови. Приглашен был и я. Я был наследным принцем конфетной страны. И даже Мышильда, королева мышиного царства, присутствовала на празднике. Все поздравляли королевскую чету. Рекой лился лимонад, бил салют из мармелада. Играла музыка, все танцевали. Вообще стоял такой невообразимый шум, что я заткнул уши и не услышал, как запищала Мышильда, которой королева, мать Пирлипат, наступила в сутолоке на хвост. «Ах! Так здесь поступают с гостями!» — вскричала Мышильда и укусила хорошенькую, красивенькую малышку. и Перлипат, которая родилась с личиком ангелочка, вдруг превратилась в безобразное маленькое существо. И возрыдали король с королевой, и с ними все королевство. Мудрецы, звездочеты сбились с ног, пытаясь найти средства спасти принцессу. Так продолжалось несколько лет, пока какой-то бродячий составитель гороскопов не забрел в королевский замок и сказал, что принцессу Перлипат может спасти твердый орех крокотук. И разгрызть его и дать девочке должен прекрасный молодой человек королевской крови. Тут же все бросились искать спасительный орех. Но в преданиях моего народа говорилось, что в ореховой роще королевство щелкунчиков уже 1000 лет стоит странное дерево, на котором растет орех необыкновенной твердости. Я тотчас же решил, что это он и есть орех крокотук, и поспешил в ореховую рощу, сорвал орех и принес его принцессе Перлипат. Мудрецы подтвердили, да, это он и есть. И еще они сказали, что только я могу разгрызть этот орех. Я был молод, я был принцем, и, наконец, все мои предки отличались любовью к орехам и умением разгрызать самые твердые орехи. Я без труда разгрыз орех и дал его принцессе. Как только она разжевала его, она тут же стала прежней неописуемой красавицей, а я превратился в того жалкого уродца, которого вы видели, любезная мадемуазель Штальбаум. Принцесса испугалась, увидев меня, и громко закричала, и меня прогнали из дворца. Я шел по дороге, плакал от обиды, и вдруг мне навстречу попался тот мудрец, который предсказал, как спасти принцессу. Он утешил меня и сказал, что я стану прежним, как только меня, такого безобразного, полюбит прекрасная дама. Вот и вся моя история. «Какая она гадкая, эта Перлипат!» — с жаром воскликнула Мари. «Я бы никогда не прогнала вас!» И Мари вдруг почему-то смущенно зарделась. «Но сейчас, бесценная Мари, я должен расправиться с мышиным королем, ведь Мишильда его мать, и из-за нее произошли все эти неприятности». «Ах, смотрите, смотрите, мышиный король!» — крикнула Мари в ужасе. «Ничего не бойтесь, Мари!» — сказал щелкунчик и вытолкал ее из комнаты. А через несколько минут он уже стоял на пороге с окровавленной саблей в одной руке и 7 золотыми коронами, нанизанными на другую. Он тотчас же опустился на одно колено и заговорил так. «О, прекрасная дама! Мышиный король повержен и купается в собственной крови. Соблаговолите милостиво принять трофеи из рук преданного вам рыцаря». С этими словами щелкунчик очень ловко стряхнул 7 золотых корон мышиного короля и подал Мари, принявшей их с радостью. Щелкунчик встал и продолжал так. «Ах, моя бесценная мадемуазель Штальбаум, какие диковинки я мог бы показать вам теперь, когда враг повержен, если бы вы соблаговолили пройти за мною хоть несколько шагов. О, сделайте, сделайте это, дорогая Мари!» «О, конечно!» — сказала Мари, и они тут же очутились на прекрасном благоуханном лугу, который весь искрился, словно блестящими драгоценными камнями. «Мы на леденцовом лугу», — сказал щелкунчик. «А сейчас пройдемте в те ворота». Ах, что же увидела Мари? Как мне описать вам, дети, красоту и великолепие представшего перед глазами Мари города, который широко раскинулся на усеянной цветами роскошной поляне. Он блистал не только радужными красками стен и башен, но и причудливой формой строений, совсем не похожих на обычные дома. Вместо крыш их осеняли искусно сплетенные венки, а башни были увиты такими прелестными пестрыми гирляндами, что и представить себе нельзя. Когда Мария и Щелкунчик проходили через ворота, которые, казалось, были сооружены из миндального печенья и цукатов, серебряные солдатики взяли на караул, а человечек в парчевом халате обнял Щелкунчика со словами: «Добро пожаловать, любезный принц! Добро пожаловать в Конфетенбург!» Вдруг тихо зазвучала очень приятная, нежная музыка. Ворота замка распахнулись, и оттуда вышли 12 крошек пажей с зажженными факелами и стеблей гвоздики в руках. Головы у них были из жемчужин, туловище из рубинов и изумрудов, а передвигались они на золотых ножках искусной работы. За ними следовали 4 дамы, почти такого же роста, как Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мари мигом признала в них прирожденных принцесс. Они нежно обняли Щелкунчика и при этом воскликнули с искренней радостью: «О, принц, дорогой братец!» Щелкунчик совсем растрогался. Он утирал часто набегавшие на глаза слезы, затем взял Мари за руку и торжественно объявил: «Вот мадемуазель Мари Штальбаум, дочь весьма достойного советника медицины и моя спасительница. Не брось она в нужную минуту башмачок, меня загрыз бы противный мышиный король, и я лежал бы уже в могиле». «О, бесценная мадемуазель Штальбаум, взгляните, у ваших ног счастливый Щелкунчик, которому вы спасли жизнь. Вы изволили вымолвить, что не отвергли бы меня, как гадкая принцесса Перлипат, если бы из-за вас я стал уродом. Тотчас же я перестал быть жалким Щелкунчиком и обрел мою былую, не лишенную приятности наружность. О, превосходная мадемуазель Штальбаум, осчастливьте меня! Скажите, что я достоин вашей руки! Разделите со мной корону и трон! Будем царствовать вместе в марципановом замке!» Мари подняла юношу с колен и тихо сказала: «Милый господин Щелкунчик, вы кроткий, добросердечный человек, да к тому же еще царствуете в прекрасной стране, населенной прелестным, веселым народцем. Ну разве я могу не согласиться, чтобы вы были моим женихом?» И Мари тут же стала невестой Щелкунчика. Рассказывают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали 22 тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и жемчугом. А Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки, словом, всякие чудеса и диковинки. Вот вам сказка про Щелкунчика и мышиного короля.